Запись из книги Страшного суда. 008-242. Запись первая. 23 декабря 2054 года. Оксфорд. Здесь я буду вести исторические заметки о жизни в графстве Оксфордшир, Англия, с 12 по 28 декабря 1320 года, по старому стилю. Пауза. Мистер Данворти, я назову эти заметки «Книга Страшного суда», поскольку они станут бытописанием средневекового уклада, как и одноименная книга Вильгельма Завоевателя. Хотя создавал он ее совсем не за этим, а чтобы учесть каждый фунт налогов и податей, которые ему должны были заплатить. Кроме того, по-моему, именно такое название вы бы для нее выбрали. Вы ведь так уверены, что со мной непременно случится что-то страшное. Я вижу вас за перегородкой. Вы рассказываете доктору Аренсу о всяких ужасах, которые творятся в XIV веке. Но вы зря беспокоитесь. Она меня уже предостерегла и насчет разницы во времени, и обо всех средневековых недугах, не скупясь на страшные подробности. Хотя у меня ко всем этим болезням должен быть иммунитет. О разгуле насильников в XIV веке она меня тоже предупредила. И тоже не слушает, когда я уверяю, что ничего со мной не случится. Со мной все будет хорошо, мистер Данворти. Конечно, вы это и сами знаете, раз вы слушаете эту запись. Я вернулся в целости и сохранности, точно в срок, так что имею полное право немного вас подразнить. Я знаю, что вы просто за меня тревожитесь, и что без вашего участия и помощи я не смогла бы вернуться в целости и сохранности. Поэтому я посвящаю книгу Страшного суда вам, мистер Данворти. Если бы не вы, я не стояла бы тут в киртле и плаще и не наговаривала бы эту запись, дожидаясь, пока Бадри и мистер Гилкрист закончат свои бесконечные расчеты и мысленно их поторапливая, потому что мне очень хочется, наконец, попасть в прошлое. Пауза. Я на месте.